В начале октября 2015 года вышел, наконец, второй альбом Авичи — «Stories». Крупные музыкальные издания встретили его прохладно. «Пора перестать называть Авичи частью EDM», — писал Billboard Magazine, разбирая пластинку, созданную талантливым поп-музыкантом. Хотя Тим Берглинг осознанно пытался выйти за рамки электронной танцевальной музыки, многие критики посчитали, что он потерялся в поисках себя среди рок-баллад, рэпа и радиорока. Казалось, артист всеми силами открещивался от ревущих нот, всегда отличавших хаос. Самые яркие критики нашли его пластинку обыкновенным сборником ничем не примечательных песен с легким налетом хаоса. Для них Авичи был ближе всего к своему истинному «я» в классических хаос-композициях «Talk to Myself» и «Touch Me». «Жаль, что сторис не войдут в золотой фонд EDM», подытожила едкую статью издания Rolling Stone. Но мнение рецензентов не имело теперь никакого значения. Физически и психологически Тим Берглинг находился в совершенно другом месте. По ночам он отправлялся в лес. Среди сосен, где в подземных норах спали дикие кролики, царила полная тишина. Тим слушал звук своих шагов по траве и земле. В лучах вечернего солнца он спускался в нижний сад заниматься спортом. Там на открытом воздухе установили несколько простеньких тренажеров. Пара изношенных гантелей и штанг, несколько резиновых ковриков и мечей для балансировки. Подвешенная на веревке боксерская груша. Ноги Тима танцевали на кафельной плитке. Сам он слушал приглушенный звук, раздавшийся, когда его ладони касались плотного песка. Какое же невероятное чувство — снова начать что-то ощущать. Казалось, за эти годы мозг просто заржавел, тело так долго получало синтетическую помощь, что перестало работать. Через 20 минут боксерская груша была вся в крови. Тим колотил по ней, что было мочи, но его ничего не смущало. Он был счастлив и размышлял о стратегиях замещения, о существовании которых рассказал Пол Таннер. Тим осознавал. Все эти годы он вел себя почти так же и решил. Он закрывал глаза на свои чувства, прятал их за дымовой завесой. Он избрал удобную концепцию. Пехота, скрывавшая свои передвижения по полю боя при помощи облаков дыма, дотягивавшихся до неба. Он научился притворяться, что все идеально. Своими дымовыми завесами он сбил с толку не только самого себя, но и Араша, Класса и всех остальных. Они жутко расстраивались, когда он пытался увильнуть от интервью, фотосессии или промоушена. Тим просто лежал под одеялом, хотя прекрасно знал, разгребать все придется тем, кто ждал его в лобби отеля. Он стал отличным мастером иллюзий, но эта слегка неуклюжая стратегия оттягивать решение проблемы вызывала у него еще больше тревоги, отчаяния и мучений. Вообще-то все началось еще до проекта Авичи. Теперь он это прекрасно осознавал. Он даже пытался объяснить это в письме маме. «Это поведение возникло в подростковом возрасте, когда у меня появилось акне, и я начал прогуливать уроки и т.п., если прыщей было слишком много. Я просто переносил все на потом. Это как с таблетками. Все оттягиваешь и оттягиваешь вместо лечения или операции, а в итоге сталкиваешься со стрессом, тревогой и хаосом, который задевает не только меня, но, разумеется, и всех остальных». Месяц в клинике сделал свое дело. Теперь жизнь представлялась Тиму в совершенно других красках. Он сбрил волосы. Ёжик символизировал новый старт, как и мышцы, которые он нарастил, пока лупил грушу. Интересно, что скажут дома, когда увидят его изменившийся имидж? В YouTube он нашел ролик трехмесячной давности. Кто-то из зрителей снял кусочек его выступления в марокканском городе Рабат. Автор видео стоял в самой толпе, фиксируя на камеру телефона желтые и зеленые лучи лазеров, танцевавших над головами публики. Вот на плечах друга сидит парень с обнаженным торсом, где-то впереди развивается шведский флаг, тысячи людей подпевают в унисон «Wake me up», а на экране за силуэтом Тима мелькают красивые пустынные пейзажи. «All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost». Его песни и впрямь воздействовали на людей. Их реакция была мощной. Он так долго находился в пылу безумия, что даже не замечал этого. Он искренне верил, что Авичи — ничто без всех этих интервью, новых песен, пиротехники и лазерных лучей. но на самом деле куда важнее было внутреннее состояние Тима, то, что шло из глубины его души. Его песни трогали за живое. Существовавшее у него сердце жило также и в сердцах его публики. «Впервые за долгое время испытал гордость», — написал он Полу Таннеру. Тиму казалось, что за несколько недель в клинике он прожил несколько лет, стал по-настоящему взрослым, зрелым. Жаль, что его не научили так думать раньше. Не надо бояться негативных эмоций, не надо их прятать. Боль не обязательно признак чего-то плохого. Возможно, это всего лишь первый сигнал, который подает организм, переживающий за здоровье. Эдакое предупреждение. «Теперь у меня все под контролем», — написал он в СМС Джесси Уэйтсу.